Глава 42. Жасмин. Пока меня, как бездушный мешок, волокли и устраивали на квадроцикле, я находилась в ступоре. Пострадавшая рука нестерпимо ныла, и мне казалось, что в ней не осталось ни одной целой кости, а ведь это всего лишь последствия отдачи. Страшно представить, что было бы, если пуля попала бы не в кинжал, а в кисть или пальцы. Меня трясло, но слез не было. Из-за плотного мешка я почти ничего не видела, а через несколько минут начала задыхаться от жары и нехватки воздуха. Пряди, выбившиеся из кос, липли к мокрым щекам, лезли в глаза и рот, а я не могла их даже поправить. Мужчина, усадивший меня перед собой на квадроцикл, крепко удерживал одной рукой, сжав мертвой хваткой сразу оба запястья. Его ничуть не заботило, что я испытываю неудобство или боль, и что он может усугубить ранение. На кочках и резких поворотах он машинально сжимал меня сильнее, а я тихо скулила и, стойко терпя жжение в пульсирующем запястье, до крови прикусывала губу и зажмуривалась от белых пятен. Иногда мне казалось, что эта поездка никогда не закончится, и я потеряю сознание от духоты, боли и страха, накрывающего с головой. Но повлиять ни на что не могла, да и не хотела. Там, в конце пути, меня ждал кто-то опасный и безжалостный. А я радовалась, что подмога не успела, и молилась, чтобы Зейн не кинулся в погоню. Понимала, что его не пожалею. Почему-то была уверена, что похищение организовал Ибрагим. Но даже не предполагала, что он настолько озлоблен. Конечно, он мог спланировать столь масштабную операцию и привлечь для моей поимки друзей. Но какую участь мне готовил бывший жених, оставалось только гадать. Продвигаясь по пустыне на предельных скоростях, квадроциклы все время отклонялись куда-то в сторону, и вскоре я начала различать звуки машин и шум, который могла производить только большая трасса. Рядом с отелем или нашей деревушкой такой дороги не было, и я всерьез запаниковала. Через несколько минут рыхлый песок сменился утрамбованной почвой, а мужчина притормозил, заглушил мотор и, сдернув меня с сиденья, взвалил на плечо. Ёрзая, я пыталась скинуть с головы мешок, чтобы оглядеться и попробовать позвать на помощь или привлечь внимание проезжающих людей. Но маневр не сработал. Через пару метров меня поставили на ноги, хлопнула дверца машины, и меня грубо запихнули на заднее сиденье какой-то тачки. Здесь было очень просторно и удобно. Пахло новой кожей и дорогим парфюмом, а комфортная прохлада от работающего кондиционера заставила вспотевшую кожу покрыться мурашками. Подняв здоровую руку, я осторожно поддела край мешка, но тут же об этом пожалела. «Не смей!» — рявкнул один из похитителей. Хлопнули дверцы, мотор машины взревел, а мужчина предупредил: «Лежи молча и не дергайся, иначе свяжу, а путь нам предстоит долгий. Уверена, что хочешь провести несколько часов обездвиженной и с кляпом во рту?» Боясь спровоцировать его на агрессию, отвечать я не стала. Устроившись на боку, свернулась калачиком, притянула ноющую руку к груди и, закрыв глаза, притихла. Жутко болела голова и хотелось пить, но дышать стало значительно легче, а перед встречей с зачинщиком похищения мне требовалось набраться сил. Врубив в салоне автомобиля музыку, мужчины тихо переговаривались, но я пропускала их треп мимо ушей. Обсуждение крутых тачек, сварливых жен, капризных детей и растущих цен мне не помогло бы. Но как только речь зашла обо мне, я навострила уши. «Ну как думаешь, что он с ней сделает?» Приглушив музыку, едва слышно спросил водитель, а второй мужчина хмыкнул и протяжно вздохнул. «А, да какая разница, не наше это дело!» После небольшой паузы отозвался он и, помолчав, тихо добавил. «Возможно, убьет или отдаст одному из нас после того, как добьется желаемого. Но кто знает?» «Девка красивая, я бы не отказался. Жестоко это. Его сын еще совсем молодой, влюбленный, отчаянный. Как бы хуже ни вышло, и пробормотал водитель, но второй мужчина его перебил. «Не лезь в дела хозяина. Ему лучше знать, как обращаться с сыном. Большое богатство и власть предполагают ответственность и повышенное чувство долга». «Но это их разногласия. Девчонка же ни при чем. Возможно, вообще не знала, с кем...» «Стоп!» — рявкнул охранник и, прибавляя звук магнитолы, предупредил. «Чтобы я этого больше не слышал. Не смей обсуждать жизнь, господ, иначе быстро вылетишь с работы». Салон автомобиля наполнила громкая музыка. Мужчины надолго замолчали, а я погрузилась в размышления, которые совсем не радовали. Все услышанное никак не вязалось с Ибрагимом. Вспоминая вечер сватовства, я абсолютно не понимала, при чем здесь богатство, власть, статус господина и разногласия с отцом, которого по факту давно не было в живых. При этом мои похитители смело обсуждали мою незавидную судьбу, пророча либо скорую смерть, либо роль бесправной рабыни одного из охранников. Пытаясь найти нестыковки, я совсем запуталась и пришла к выводу, что меня просто перепутали с другой девушкой. Это вселяло призрачную надежду, что по прибытии на место подмену сразу же заметят и все быстро прояснится. Свору похитителей за грубую ошибку накажет их грозный хозяин, а меня отпустят. Или пришибут, без лишних церемоний, избегая скандальных последствий. Немного успокоившись, вскоре я уснула. Вернее, отключилась. Машина мягко неслась по ровной дороге, убаюкивая, но при резких поворотах руку простреливала боль, и я вздрагивала и просыпалась. Этот путь в несколько часов показался вечностью. И когда мы поехали медленнее, а потом и вовсе остановились, я даже не отреагировала. Вокруг слышались разговоры, хлопали двери, скрипели ворота, кто-то смеялся или спорил, а я витала на грани отключки, не желая торопить события, не обещающие мне ничего хорошего. Мечтала, чтобы обо мне забыли, но... Из машины меня буквально выволокли и, поставив на колени, сдернули с лица ненавистный мешок. В лицо ударил солнечный свет, и я инстинктивно зажмурилась. «Кто это? Кого вы притащили? Что за оборванец?» Над головой прозвучал низкий хриплый голос, а я невольно вжала голову в плечи, не смея поднять взгляд на говорящего. Открыв глаза, я увидела перед собой дорогие ботинки и, гулко сглотнув, прижала раненую руку к груди. Вокруг царила тишина, но охрана обступила нас плотным кругом. Мужчина, принявший меня за мальчишку, присел на корточки и, поддев пальцем мой подбородок, вынудил поднять голову и посмотреть на него. Вторую руку он завел мне за спину и, стиснув косы в кулак, резко потянул вниз. Стиснув зубы, я зашипела, а он даже не отреагировал. Темно-серые глаза смотрели изучающе, а меж бровей и на лбу пролегли глубокие складки. Он напряженно о чем-то размышлял, но его эмоции разгадать я так и не могла. На вид мужчине было далеко за 50. Но я могла поклясться, что видела его впервые. «А вы ошиблись!» Набравшись смелости, прохрипела я и, кашлянув, тихо добавила. «Я вас не знаю, и я не та, кто вам нужен!» «Жасмин, не надо со мной играть, лучше помолчи!» Вздернув одну бровь вкрадчиво, предупредил он и, нахмурившись, отпустил мои косы и поднялся. «Что прикажете с ней делать?» Помявшись, уточнил один из охранников, а их хозяин словно не услышал. Достав из кармана четки, он начал неторопливо перебирать пальцами заметно потертые бусины и, уставившись в одну точку, покачиваться с пятки на носок. Никто не торопил его, но охранники, ожидая распоряжений, кажется, даже дышать перестали. Устав ждать приговора, я огляделась и, охнув от неожиданности, округлила глаза. Огромная территория, роскошный сад, беседки, дорожки, мощеные мрамором, фонтан и большой особняк, больше напоминающий дворец, определенно впечатляли. «Что у нее с рукой?» Восприняв мою реакцию по-своему, спросил хозяин и, обведя притихших мужчин убийственным взглядом, пророкотал. «Кто посмел? Я же просил привести девку в целости и сохранности». «Мы ее не трогали», — начал оправдываться старший из охранников и, ухмыльнувшись, пояснил. «Она же одна из ястребов. Могла попытаться сбежать, но своих не бросила. С оружием баловаться начала, вот мы и...» «Да тут-то и оно, что баловаться!» Перебив, заворчал хозяин и, поджав губы, распорядился. «Увести и запереть в удаленной комнате на третьем этаже. А еще накормить, отмыть и переодеть. Ах да, и доктора вызовите». «А как быть с вашим сыном? Я ему намекнул, но вдруг он...» Поинтересовался охранник, но хозяин поднял руку, останавливая его. «Надеюсь, сам вернется. Пока просто ждем», — отчеканил мужчина и, смерив меня прищуренным взглядом, дополнил. «Девчонку охранять круглосуточно».